Александр Куприн. Прапорщик армейский. Предисловие. Один из моих близких приятелей получил прошлым летом в наследство после умершей тетки небольшой хутор в Зэском уезде Подольской губернии. Разбираясь в доставшемся ему имуществе, он нашел на чердаке огромный, окованный жестью сундук, битком набитый книгами старинной печати, в которых все «Т» похоже на «Ш», и от пожелтевших листов которых пахнет плесенью, засохшими цветами, мышами и камфорой. Здесь были и Эмин, и Трехлистник, и Оракул Соломона, и Письмовник Курганова, и Иван Выжигин, и разрозненные томы Марлинского. Между книгами попадались письма и бумаги, большую частью делового характера и совершенно неинтересные. Только одна довольно толстая пачка, свернутая в серую лавочную бумагу и тщательно обвязанная шнурком, возбудила некоторое любопытство моего приятеля. В ней заключался дневник какого-то пехотного офицера Лапшина и несколько листков прекрасной шершавой брестольской бумаги, украшенной цветами ириса и исписанной мелким женским почерком. Внизу листков стояла подпись «Кэт», а на некоторых просто одна буква «К». Не было никакого сомнения, что дневник Лапшина и письма «Кэт» писаны приблизительно в одно и то же время и относятся к одним и тем же событиям, происходившим лет за 25 до наших дней. Не зная, что сделать со своей находкой, приятель переслал мне ее по почте. Предлагая ее теперь вниманию читателя, я должен оговориться, что мое перо лишь слегка коснулось чужих строчек, исправив немного их грамматику и уничтожив множество манерных знаков, вроде кавычек, скобок,